приговоренный к смерти, сделался посланником, — с язвительной усмешкой заметил преподобный отец Розе. Этот представитель летучей петли, проклятый нами, которому брат Кларет должен был отказать в соборовании, этот несчастный, который, подобно нашему брату Мерино, этому святому, должен бы быть задушен, прежде чем умереть на эшафоте, ускользнул из наших рук. «Как посланник он неприкосновенен как в Испании, так и во Франции», — сказал отец Фульдженчо. «Олоцага неприкосновенен, но Рамиро вне законов», — проговорила монахиня. Старик Антонио многозначительно взглянул на графиню. То, что не успело даже прийти на мысль преподобным отцам инквизиции, успело уже созреть в голове этой женщины. «Совершенно верно, преподобная сестра», — проговорил великий инквизитор. «Олоцага неприкосновенен. Рамиро вне законов. Так пусть же этот дон Олоцага будет для нас только доном Рамиро. Мы не признаем амнистии, к которой вынудила Изабеллу Бурбонскую восстание. Представитель летучей петли должен быть наказан не только государством, но и нами, святой инквизицией. В Испании небезопасно подступиться к Рамиро, защищаемому глупой толпой, — заметил Фульдженчо. Никто не будет знать, что святая инквизиция ищет дона Олоцагу, — отвечал Антонио. «Он поедет со свитой», — заметила монахиня. «Арест его в пределах Испании не обошелся бы без кровопролития и смятения», — прибавил опытный великий инквизитор Роза. «Нам необходимо иметь на своей стороне О'Доннеля. Это нетрудно сделать», — отвечала графиня Генуэзская. «Преподобный Фульдженчо так же хорошо, как и я, знает смертный грех этого советника». «Какой же?» — спросил Антонио. «О'Доннель коростолюбив. Коростолюбие — его слабость», — прошептала монахиня, мраморное лицо которой приняло неприятно холодное выражение. «Мы готовы удовлетворять все его желания, если он перейдет на нашу сторону. Рамиро должен быть преследуем. Мы выберем для этого двух братьев, которые ни от чего не отшатнутся, и в случае надобности передадут нам в руки этого несчастного с помощью вооруженных фамильяров», — проговорил Антонио. «Мы никогда не простим ему того, что он нам сделал. Нет пощады этим трем злодеям, лишившим нас брата Мерино, этого святого. Я сам был бы в состоянии наложить на них руку, потому что во мне еще живо воспоминание о том, как я напрасно должен был взойти на эшафот, чтобы спасти святого Мерино». «Два верных брата к вашим услугам, преподобные отцы. Они здесь, чтобы услышать ваши приказания и затем принять все необходимые меры к преследованию. Эти братья храбры, отважны и сумеют хранить тайну», — шепнула графиня. «Назови их», — приказал Антонио. В эту минуту раздался звонок, возвестивший о их приходе. «Они идут», — сказала графиня. Дверь тихо отворилась, и из темного коридора вошли в залу Кларет и Жозе. Великие инквизиторы с удовольствием посмотрели на вошедших двух благочестивых братьев, которые уже были им известны, каждый в своем роде. Кларет был хитер, при случае и отважен. Жозе был человек, который отлично годился на всякого рода темные дела. Антонио мысленно благодарил монахиню за ее выбор, он как нельзя более подходил к их отважному и опасному предприятию. Кларет и Жозе поклонились, скрестив руки на груди.